За долю секунды он успел шагнуть в сторону и уклониться от нападавшего. Выхватив свой CS, развернулся, снял пистолет с предохранителя, передернул затвор и выстрелил в лицо уже изготовившемуся противнику. В свете вспышки он увидел, как из горла одного из двух его давних преследователей вырвался фонтан крови. В темном лофте прогремел выстрел. Высветившийся из стены резнул огненный язык. Тьма сомкнулся. Затем раздались ответные выстрелы. Пули вспороли стеклянную крышу, искромсали шторы, брызнули осколки. Шаплен рухнул на пол, раздирая руки о стекла. Среди вспышек он различил пучок света, наверняка тактического фонаря, закрепленного на стволе автоматического пистолета. Сквозь захлестнувший Шаплена ужас пробивался один вопрос. Как они вычислили его на этот раз? Дважды он выстрелил вслепую, целясь вглубь лофта, вскочил на ноги, одним прыжком укрылся за кухонной мебелью. Его снова обстреляли. Раздававшиеся под стальной конструкцией сухие щелчки ничуть не походили на смачные выстрелы в кино. Здесь каждый звук, взрывавший темноту, казался именно тем, чем он был, сгустком чистого разрушения. Луч фонаря метался вокруг, пробегая по разбитой крыше, высвечивая стойки, обшаривая в поисках Шаплена каждый закоулок. Лестница справа, как раз между ним и его противником. Если он хочет выбраться из этой передряги, надо подняться на галерею. На самом деле у него нет другого выхода. Бросившись к двери, он схлопочет 2-3 пули в спину, прежде чем доберется до порога. Тьма пропахла порохом. Во дворе за изошеченными шторами, сгораясь огни, слышались голоса. Выстрелы сделали свое дело. Просто отсидеться, ожидая помощи. Но враг не станет терять время и не убежит. В Марселе не осторожничали. На этот раз Шаплен убил его напарника. Суть схватки в корне изменилась. И тут первый его напарник, которого он убил, приподнялся на локте. Он лежал в луже крови. Пучок света осветил его лицо. Красная жидкость стала бересой. «Мишель!» — окликнул его напарник. То, что он назвал его по имени, придало убийцам что-то человеческое, значит, выдало их уязвимость. У этих двоих были имена, возможно, даже дети и жены. Ослепленный фонарем, раненый поднял руку, показывая, где прячется Шаплен. Тот отступил, вжимаясь в кухонное оборудование, и трижды выстрелил в умирающего. В свете вспышки Шаплен увидел, как ему разорвало череп. Брызнули мозги, над лбом убитого поднялся дымок. Не дав второму времени отреагировать, он бросился к металлической лесенке. Электрический луч настиг его. Снова загремели выстрелы. Шаплен жал на спуск, будто его собственные пули могли его оградить. Когда он охватил залиера, служившие перилами, по тросу пробежала искра. Он почувствовал ожог. Быстро отдернул руку и, пошатываясь, начал взбираться, стреляя между ступеней, между тросов, высекая вокруг себя язычки пламени. Пули отскакивали от углов, то, выгляди, его убьет рикошетом. Он залег на галерее. Внизу пучок света кругами передвигался к лестнице. Шаплен снова выстрелил, не целясь, гадая, сколько пуль у него осталось. Еще 2 магазина у него в кармане. Эта мысль успокоила его. Он ощутил на губах вкус крови. Вкус крови в голове. Он искал укрытие. Враг взбирался по лестнице. В жилах Шаплена отдавалась дрожь от подвесных ступеней и щелканье очередного магазина в рукояти пистолета. Ему бы тоже перезарядить пистолет, но сначала надо спрятаться. Он едва не укрылся за стеклянной перегородкой ванны. Но это первое, о чем подумает убийца. Тут же в голову пришла новая мысль. Он метнулся в другую сторону, направо, и забился между стеной и кроватью. Скорчившись, сдерживая дыхание, он все поставил на одну гипотезу. Вот-вот появится враг, осветит галерею фонарем и ринется к ванной. Тогда Шаплен выстрелит через стеклянную перегородку и пойдет ему в спину. Но, правда, не слишком доблестный поступок. Однако это к началу. Пуля угодит в бронежилет. Противника отбросит к задней стене. И вот тогда Шаплен выскочит из укрытия и расстреляет магазин ему в лицо. Лишь бы хватило пуль. И речи не могло быть о том, чтобы перезарядить пистолет и обнаружить себя. Он замер. Убийца здесь, всего в нескольких метрах, хрипящий, задыхающийся, рычащий, будто обезумевший хищник. Шаплен почувствовал, как сильно пульсирует артерия на шее. Он слышал все. неуверенные шаги наемника, его прерывистое дыхание, его страх. Ощущение, что этот хладнокровный зверь на грани паники, доставляло ему почти чувственное удовольствие. Медленно, осветив галерею, противник направился к ванной. Шаплен выбрался из укрытия и стрелял, пока не понял, что затвор заклинило, и он жмет на спуск впустую. Перегородка из слоистого стекла рухнула. Стеклянная крыша справа над письменным столом была разбита. В темноте развивались обрывки парусов. Но подонок так и не упал. Он укрылся еще правее, на лестнице. Не раздумывая, Шаплен отшвырнул пистолет и ринулся в ванную. Пока он искал хоть какое-то отверстие, лаз, слуховое окно, убийца уже снова лез наверх, не прекращая стрельбу. Наступило затишье. От запаха пороха было не продохнуть. Шаплен заметил, что вокруг снова рыскает пучок света. Наемник его не видел. Оно и понятно. Арно засел в ванне. В руке он сжимал свою последнюю надежду — острый осколок. Скрип шагов приближался. Шевелиться нельзя ни в коем случае. Ванна переполнена, готовыми захрустеть осколками. На каком расстоянии находится преследователь? В 5 метрах? В 3? В 1? Звук раздался так близко, что Шаплену показалось, будто стекло хрустнуло у него на зубах. Он схватил за край ванны и вскочил на ноги, вспарывая темноту своим клинком. Но удар пришелся в пустоту. Арно поскользнулся и тяжело упал, стукнувшись затылком о смеситель. Когда он открыл глаза, дуло пистолета оказалось всего в нескольких сантиметрах от его лба. Наемник бешено жал на спуск. Шаплен по-детски прикрыл лицо руками и услышал холостой щелчок. Оружие заело. Ослепленный фонарем, Шаплен резко выбросил руку и угодил убийцу куда-то в лицо. Ублюдок все еще пытался вытолкнуть застрявшую в затворе пулю. Шаплену удалось встать на одно колено. Он вцепился в затылок противника и снова воткнул в него свой осколок. Теперь он видел. Стекло вошло в правую щеку убийцы и вышло через левую глазницу. Враг так и не выпустил пистолет. Его стрясали конвульсии. Закрепленная на стволе лампа дергалась, освещая дно ванны. Отраженный свет озарял всю сцену. В зеркале Шаплен видел пронзенное лицо своего противника и собственный, распяленный в крике рот. Они оба вопили молча, одними глазами. Пока он приходил в себя, наемник еще пытался в него целиться. Но в пальцах у него уже ничего не было. Он рухнул. Шаплен выбрался из ванны. Умирающий в последний раз дернулся и схватил его за ногу. Арно наступил ему на голову, вгоняя осколок, пока стекло не хрустнуло у него под каблуком. Брызнула последняя струя крови. «Эй, что происходит? Вы в порядке?» Шаплен бросил отчаянный взгляд через галерею. Соседи толпились во дворе, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь разодранные шторы. Он подобрал свой пистолет и на всякий случай пистолет противника. Тактический фонарь теперь светился у него в кармане. Он распахнул шкафы на галерее, схватил какое-то пальто, сорвал с себя промокший от крови плащ и переоделся. «Есть там кто-нибудь?» Он сбросил макет Пен-Дюка 1 и каблуком раздавил палубу. Оттуда разлетелись банкноты по 500 евро. Он хватал их пригоршнями и рассовывал по карману. Документ он тоже захватил. Паспорта, удостоверение личности, карта медицинского страхования. Потом взобрался на письменный стол и просунул голову через разбитое стекло. Вокруг цинковые крыши, сточные трубы, карнизы. Он перешагнул через раму и прыгнул на ближайшую крышу. Артистический вход. Так шофер назвал укромную дверь в клинике Святой Анны в доме номер 7 по улице Кабанис. Неприметную дверь в глухой стене крепости умалишенных. Как раз то, что ему нужно. Шаплен вовсе не рвался с помпой войти в парадную дверь медицинского центра. Он расплатился с таксистом и вышел на ледяной воздух. 8:30 утра. Сбежав из дома, он долго бродил по улицам, кутался в пальто, скрывая следы крови и запах пороха на своей одежде. Он чувствовал, как влага жизни, просочившая сквозь мокрую, уже холодную рубашку, засыхает у него на коже. Так он шел и шел, потерянный, оглушенный, пока не смирился с очевидностью, у него уже нет будущего. Отправиться в отделение скорой помощи в больницу Святой Анны, прекратить сопротивление, сдаться. Единственное, что ему остается. В голове вертелось одно имя. Франсуа Кубелла, специалист, о котором говорила ему Натали Форестье. Как бы он мог ему помочь, понять, защитить. Вот почему он дождался утра.